Призрак оперы. Интерьер театра. Вечер. Крупный план. На веревке подвешено пианино. Оно раскачивается. Веревка опасно трется о железный брус или... Нет, стойте. Заново. Веревку перерезает большим ножом невидимый враг, одетый в черный плащ и зловещую белую маску. Переход на... Джош Харпер, 29 лет, дьявольски красивый, на сцене исполняет свою заключительную речь, не подозревая о нависшей опасности. Переход на... Снова веревка. Крупный план на волокнах, лопающихся одно за другим, в то время как внизу Джош приближается к кульминации речи. Очень крупный план на последней нити, которая натягивается и, наконец, лопается. Пианино летит вниз. Джош слышит внезапный хлопок и шуршание веревки, вылетающей из отверстия. Наезд на лицо Джоша. Переход на аханье и вопли ужаса среди публики. Громовой атональный аккорд, когда пианино ударяется о сцену. Очень крупный план визжащей женщины. Потом крупный план руки Джоша в белой рубашке с пышными рукавами, торчащей из-под обломков. Пальцы бессмысленно дергаются. Из-под останков пианино начинает сочиться ручеек крови. Поверх криков слышится зловещий мстительный смех. Переход на призрака. Согнутая рука в кожаной перчатке тянется к белой маске и снимает ее, открывая уродливые, искаженные ненавистью черты. «Мистер Маккуин», — прошипел голос из динамика за правой кулисой. «Еще раз! Это ваш вызов, мистер Маккуин!» «Маккуин, ваш выход!» Стивен поспешно натянул маску на лицо и пошел чуть менее сверхъестественно, чем обычно, через сумрак в задней части сцены, чтобы встать у двери и нетерпеливо ждать, когда Джош наконец уже договорит и умрет. Он выполнил все положенное по роли. Открыл дверь. Медленно. Поклонился. Мрачно, торжественно. Закрыл дверь. Медленно. Ушел быстро, хотя, пожалуй, в этот раз с чуть меньшим изяществом и отдачей. Джош ждал его в кулисах, ухмыляясь. «Эй, Буллит!» — крикнул он поверх аплодисментов, кусая нижнюю губу в своей версии шутливого раскаяния. «Извиняюсь за всю эту сцену полового акта. Хочешь потом пойти выпить? Обговорить кое-что?» «Джош, это и правда не мое дело», — сказал Стивен, хмурясь, несколько бессмысленно, под маской. «Позволь мне рассказать мою часть истории, ладно? Расставить все по местам». Аплодисменты усилились, когда на пустой сцене зажегся свет. «Слушай, я должен выйти и сделать это, но я заскочу и подхвачу тебя после. Дай 5, ага?» И Джош проделал свой нелепый пируэт назад, потом выбежал на авансцену под гремящие аплодисменты, и начались выкрики «Браво!» и «Бис!», и он выдал свой висящий поклон типа «Я вымотан!». Стивен сдвинул маску на макушку и посмотрел в зал. «Не хлопайте!» — хотелось крикнуть ему. «Не аплодируйте ему! Он фигляр, самодовольный, прилизанный, нарциссичный, бесцеремонный придурок в рубашке с пышными рукавами. Не аплодируйте этому человеку. Он совершенно точно не хороший человек. Этот человек занимается сексом под музыку из «Властелина колец». Как будто хоть что-то из этого имело хоть какое-то значение. Пока он топал по ступенькам обратно в свою гримерку, на него налетела Донна, заведующая постановочной частью. «Ну, мистер Маккуин, что это было такое?» «Извините, не мог сосредоточиться. «Бога ради, Стив, все, что тебе нужно сделать, поклониться Джошу и открыть ему чертову дверь. Не слишком много, а?» — съязвила она, протискиваясь мимо него. «Мартышка могла бы это сделать, если бы нам удалось найти мартышку с профсоюзной карточкой». Максин ждала его, стоя у двери в гримерку. «Можем перекинуться словечком?» Она вошла за ним и прислонилась спиной к закрытой двери, кусая губу. Прямо роковая женщина из черного фильма, откуда-то из-под Бейзингстока. И было удивительно легко вообразить крошечный серебряный пистолет в кармане ее пушистого белого халатика. Или, например, ледоруб. «Я знаю, что ты думаешь, Стив», — мурлыкнула она. «И что же я думаю, Макс?» «Ты наверняка думаешь, что я ужасная кокетка». Стивен повернулся, чтобы посмотреть, неужели она это серьезно. Нельзя сказать, что Максин была совсем лишена принципов. Она старалась, если можно покупать тунца, выловленного без ущерба для дельфинов, и отличалась непоколебимыми убеждениями по поводу, скажем, невозможности сочетания колготок со шлепанцами или темно-синего с коричневым. Но в остальном Максин чувствовала себя совершенно свободной от каких бы то ни было моральных ценностей. Вследствие этого ей явно приходилось очень сильно стараться, сохраняя условно виноватое выражение лица. Уголки ее губ видимым образом боролись сами с собой, чтобы не подняться в ухмылке ребенка, который только что с огромным удовольствием нарочно описался. «Кокетка не раскрывает суть, Макс. Ведь так?» «Нет, полагаю, нет. И все же, если бы ты постучал в дверь, Стивен, вместо того, чтобы вот так врываться...» «Я стучал». «Недостаточно стучал. Какой смысл стучать, если не хочешь, чтобы тебя услышали?» «Но если бы вы сделали музыку из «Властелина колец» потише, то, возможно...» «И как долго ты там стоял вообще?» «Да практически нисколько». «И при этом пялился, да?» «Нет», — возразил он, стараясь, чтобы его голос не прозвучал так, будто он защищается. «Рот открыт, глаза прям свесились на стебельках. Я хочу сказать, любой другой просто вышел бы и закрыл дверь». «Слушай, Консуэла, а не стоял бы там 15 минут, все разглядывая?» «Я не мог». «Удивляюсь, что ты не сбегал домой за камерой». «Я прямо не верю». «Чему?» «Ты ожидаешь, что я буду извиняться?» «Ну уж я-то точно извиняться не собираюсь. Это всего лишь секс. Феноменальный секс, кстати говоря. Но я не сделала ничего плохого». «А что, если бы зашел не я, а Нора?» «Но она не зашла». «Она стояла на улице, Максин». «Джош говорит, она никогда не заходит без приглашения. Всегда сначала звонит. Это один из их уговоров». «Что ж, удобно для тебя». «Честно говоря, Стив, я не могу поверить, что ты делаешь из этой мухи слона. Да вообще не похоже, что у них какой-то там замечательный брак. Джош мне все про нее рассказывает. И если спросить меня, то она странная. Ну ты же с ней знаком, Стив. А тебе не кажется, что она странная?» «Нет. Она просто яркая». «Яркая. Всего лишь красивое слово для психованной. Джош считает, что она шизофреничка, или маниакально-депрессивная, или еще какая-то там». «Ерунда». «Это не ерунда. Это правда. Она на лекарствах сидит и все такое. А еще у нее проблемы с алкоголем. Джош всегда приходит домой и видит, что она пьяная». «И что, от этого лучше или хуже?» «Что?» «То, что ты с номером 12 занималась этим. Лучше это или хуже от того, что Нора несчастлива?» Он увидел, как исказилось лицо Максин, обдумывающее эту зубодробительную дилемму. «От этого? Господи! Это так похоже на тебя, Стивен!» «Что это?» «Раздувать из этого громадную проблему хорошо, плохо, Она присела на край туалетного столика, собрав халат на бедрах, и принялась медленно создавать на лице выражение под названием «сочувственное раскаяние». Стивен видел, как напрягаются мускулы на ее лице, стараясь удержать это выражение, словно натяжные тросы. «Я бы хотел переодеться, Максин», — сказал Стивен, начиная ежевечернюю борьбу с комбинезоном, в надежде, что это заставит ее уйти. «Так что? Ты собираешься настучать на нас?» «Кому?» «Ну, там, газетам. Или ей?» Зазвонил мобильник Стивена. Он взглянул на экран. «Нора. Если тебя не затруднит, Максин». «Кто это? Она?» «Закрой дверь с той стороны». Максин скорчила рожу и неохотно выплыла прочь. Стивен подождал еще один звонок и ответил. «Привет, суперзвезда!» — воскликнула Нора. «Привет, привет! Ты как?» «Да отлично! Хороший спектакль! Ты всех сразил на повал, а?» «Ну, понимаешь, тут телефон соскользнул с его плеча и упал за шиворот. Стивен с трудом его извлек. Извини, у меня ноги застряли в этом чертовом чулке. О! «Вот это прекрасный образ, чтобы вызвать в воображении», — заявила Нора, хихикнув. Наступило короткое молчание. Вероятно, она представляла себе это. «Я чувствую, как ты мысленно свежуешь меня», — сказал Стивен, и в трубке послышался изумительный хохоток. Он подождал, пока она просмеется, и спросил: «А ты где? И что делаешь?» «Представь себе, провожу очередной увлекательный вечер. Сижу сама с собой, смотрю чемпионат мира по дартсу. Вот это я и называю великим британским спортом. Спортом королей. Кто-то может схватиться за грудь и упасть мертвым в любой момент. Это будоражит». Ее голос был тихим и чуть хрипловатым, и Стивен представил, как она лежит одна на диване перед огромным экраном телевизора, скучает, немного выпивает, наверное. Разговор явно носил характер бесцельной трепотни для позднего вечера, нетрезвого телефонного звонка. Он узнал стиль, поскольку и сам так пару раз делал. Джош постучал и вошел одновременно, заставив Стивена удвоить усилия по извлечению ноги из ужасной, зловещей черно-лайкровой ловушки. «О, извини, приятель, мне подождать снаружи?» — вопросил Джош, прикрывая рукой глаза. «Нет, все в порядке. Заходи», — ответил Стивен, набрасывая пальто на голые колени. «Кто это?» — спросила Нора. «Одна из твоих поклонниц?» Он оглянулся через плечо на Джоша, стоящего в дверях и занятого набиранием СМС-ки. «Джош», — прошептал он. «Он сказал мне, что сегодня пойдет с тобой тусить. Это правда?» «Думаю, да». «Ладно, тогда ведите себя хорошо. Пришли его домой целым и невредимым. Не заваливайтесь в крековые берлоги или бордели или еще куда». «Ну, лично вы, мистер Маккуин, конечно, можете делать, что хотите, но не давайте Джошу». «Не дам». «Напомните ему, что он счастливо женатый мужчина». «О, непременно». «И Стивен?» «Да». «Я просто хотела сказать, что было приятно повидаться с тобой сегодня. У меня здесь не особенно много друзей, по крайней мере тех, кто не из дружков Джоша, И, ну, просто здорово иногда провести время с человеком, который не хочет трахнуть моего мужа. Стивен хмыкнул и влез в штаны. «Или хочешь?» — мурлыкнула Нора. Стивен взглянул на Джоша, прислонившегося к двери. Прижав мобильник к груди, тот набирал сообщение кому-то быстрыми движениями, похожими на беличьи, сосредоточенно кусая губу. «Нет, не в моем вкусе», — отозвался он. «Угу, и не в моем», — тихо засмеялась Нора. «Ладно, тогда до скорого». «Надеюсь». «Я тоже. Может, передашь ему трубку?» Стивен сунул телефон Джошу, и тот с некоторым раздражением перестал писать. «Привет, красавица». «Не буду. Не буду. Конечно, не буду. Ладно, хорошо. Тоже тебя люблю. Ага. Если ты не будешь спать. Надеюсь на это. До встречи». Джош одной рукой нажал отбой на телефоне Стивена, другой послал свою смс-ку, сунул мобильник обратно, не глядя, и пока Стивен подбирал его с пола, заявил: «Отлично. А теперь в город тусить!»